Если вы называете коричневой принцессой нефть, то она не может помешать мне. Ее слишком мало, и она очень дорога. Когда-то вы тоже были дороги, Ваше Величество, а потом подешевели и вытеснили нас, напомнили дрова. Уголь испугался. А вдруг все это правда? Именно так и случилось. Имя нефть упоминалось все чаще и чаще. Ее называли отличным и удобным топливом. На железных дорогах появлялось все больше и больше вагонов цистерн с надписью «Огнеопасно». В них привозили нефть. «Нет-нет», — утешал себя уголь, — «ее слишком издалека приходится доставлять. Она не потеснит меня». Но уголь ошибался. Человек бурил тысячи скважин в поисках нефти. Человек повсюду искал подземные кладовые нефти. Его труды были щедро вознаграждены. О глупом споре и выдуманной ссоре. Человек открыл множество подземных тайников нефти. «Надеюсь, нам не будет тесно на земле», — дружелюбно сказала нефть, встретившись с углем. «Под землей нам обоим хватало места». А уголь вспылил. «Кем ты хочешь стать в моей огненной империи? Кем ты хочешь называться?» Нефть ответила уклончиво. «У меня много имен. Одни меня называют черным золотом, другие — огненной водой, третьи — просто нефтью». «Зачем ты поднялась из-под земли?» — спросил уголь, и нефть ответила. «Затем же, зачем и ты? Я хочу гореть. Это мое призвание». Осиновые дрова хихикнули и подмигнули углю одним глазом, а нефти — другим. Нефть очень удивилась глупой ссоре. Она не находила причины для спора с углем, поэтому она решила меньше обращать внимание на чванливость угля и по-прежнему заниматься своим делом. Превращаться в бензин, керосин, соляровое масло, двигать автомобили и поднимать в синь небес самолеты. И, может быть, на этом все и закончилось бы, если бы не дрова. Дрова снова придумали завиральную сказку. Впрочем, об этом в следующей главе. Это глава про то, как стала нефть дешева. Слава нефти росла с каждым днем. Особенно хвалили ее кочегары. Она оказалась не только жарким, но и очень удобным топливом. Ее не нужно было, как уголь, брать лопатами в топки. Она сама текла по трубам форсунок в топке котлов и, распыляясь там, давала ровное и жаркое пламя. Нефть не оставляла после себя золы, как дрова, и шлака, как уголь. Это было еще одной приятной чертой нефти. Нефть легко было перегружать из вагонов цистерн. Ее просто сливали или перекачивали в огромные нефтехранилища. Но, несмотря на эти преимущества, нефть оставалась вторым после угля топливом в стране. И уголь, привыкнув к этому, успокоился. Он верил, что нефть не может стать выгоднее угля, но, к сожалению, уголь, как и дрова, не знал, что по сегодняшнему дню нельзя мерить завтрашний день. Уголь, как и дрова, жил прошлым, и вот к чему это привело. Однажды старый мастер по перекачке нефти из вагонов цистерн в нефтехранилище сказал: «А почему бы нам не соорудить трубу такой длины, чтобы ее можно было протянуть от промысла, где добывают нефть, до нашего завода?» Все прислушались к этим словам. В самом деле, зачем нефть катать в вагонах? Это очень дорого. Пусть она день и ночь сама течет по трубам. Нефти будет больше, и она станет дешевле. И когда это было признано всеми, Везде, где требовалось, машины стали прорывать глубокие траншеи и укладывать в них металлические трубы. Строились нефтепроводы, подземные нефтяные реки. Это был смертельный удар по могуществу каменного угля. «Как вы себя чувствуете, уголек?» — издевательски спросили осиновые дрова. Дрова злорадствовали. Они отомстили углю за свое падение, но от этого им жилось не лучше. Они по-прежнему горели в старых дровяных печах и, потрескивая от обиды, не надеялись уже больше ни на что, даже на сказки. Они перебрали тысячи историй и не могли ничего придумать, чтобы как-нибудь насолить нефти, которой они так страшно завидовали. Но однажды дровам повезло. О том, что рассказала сорока вороне о принце в голубой короне. Известно, что сороки любопытны и болтливы. Однажды сорока рассказала вороне о таинственных голубых огнях на болоте. «Понимаешь, кума?» — удивлялась сорока. «Вчера я ночевала на болоте и чуть не рехнулась. Как наступил вечер, голубым огнем загорелись какие-то таинственные свечи. Ничего не сгорает, а что-то горит. Что это такое?» «Ты еще молода», — ответила на это ворона. «А мне уже скоро 200 лет, и я многое повидала на своем веку. Голубыми огнями на болоте горит болотный газ». Осиновые дрова, лежавшие под поленницей под деревом, на котором сидели и разговаривали птицы, стали прислушиваться. Ворона оказалась достаточно осведомленной птицей и рассказала сороке все, что знала про газ. «Глубоко под землей, там, где добывают каменный уголь и нефть, хранится природный газ. Он очень-очень хорошо горит, но его трудно, даже невозможно перевозить. Поэтому им нельзя и пользоваться. Поэтому им и не пользовались. Но теперь, — продолжала ворона, — когда люди научились перегонять нефть по трубам, они также могут поступить и с газом». Слушая это, осиновые дрова готовы были расцеловать ворону. Наконец-то они могут насолить нефти. А ворона, между тем, продолжала. «Уже на многих кухнях заменяют дровяные плиты газовыми». Это пришлось не по нутру дровам, и они рассыпались. Ворона и сорока, спугнутые рассыпавшейся поленницей, улетели. «Ну и пусть», — сказали дрова. «Главное, она выболтала. Теперь бы только встретиться с газом и посмотреть, что он собой представляет». Вскоре эта встреча произошла. Она произошла именно на кухне, где дровяную плиту заменили газовой. «Как нам увидеть вас, уважаемый газ?» — спросили дрова. И газ ответил: «Меня нельзя увидеть. Я, как и всякий газ, не видим. Зато можно посмотреть на мое голубое пламя». Сказав так, газ загорелся десятком голубых язычков в отверстиях круглой горелки плиты. Горящие язычки походили на голубую корону, и дрова воскликнули: «Значит, вы король?» Газ расхохотался и шутливо ответил: «Нет, я пока еще всего-навсего принц». Только это и нужно было дровам. Они принялись сочинять новую сказку о принце в голубой короне. Это последняя глава объединяет газ, нефть, уголь и дрова. Thank you.